Глава 5. Высший легат. Орда нежити приблизилась к храму. Пустынные стервятники-зомби ринулись к колоннам, впились в них когтями, принялись долбить клювами. Мерзкие поганища и поганые тошнотища навалились мощными несуразными телами, пытаясь расшатать камни, охая, хлюпая и роняя куски плоти. Чумные очаги проникли под алтарь, чтобы подточить его снизу. Были в орде высшего легата и крюкастые мартены, вроде моего бывшего прислужника Кермита, и панцирные скорпиды, и шаи-хулуды, колоссальные песчаные черви, и мертвые перекати-поля, так что вскоре храм скрылся под копошащимися мертвецами. Боковым зрением я заметил, что за мгновение до переноса Айлин призвала других легатов. Кого именно, я разглядеть не успел. Девушка активировала иконку глубинной телепортации. Сможет ли она убить меня, пока я под контролем? Мысль мелькнула за короткое время каста и переноса и тут же исчезла, смытая адреналиновым всплеском. Глубинка дала сбой, или завеса искажения, поставленная бегемотом, защитила Кхаринзу от проникновения смертоносного чужака, но нас перенесло в другое место. Воздух наполнился криками и воплями о помощи. «Нежить! Айлин здесь! Нежить! Зовите стражу! Она со скифом!» Голову Айлин венчала корона легата. Из-под нее развивались длинные черные волосы. Судя по схожести дизайна с короной, девушка получила еще два предмета из этого комплекта. Черные сапоги и отливающие серебром ромбовидные наплечники, из-под которых выделялась ядовито-зеленая пыльца. «Так-так», — сказала она, спокойно осматриваясь. На омертвелом лице, оплетенном сеткой черных жил, ничего нельзя было прочесть. «Мария Доранта? И как подобное произошло? Почему мы здесь, раб?» «А, ну да, ты же не можешь ответить». Площадь, на которую мы угодили, быстро пустела. Люди взмывали воздух на маунтах, разбегались с воплями, с характерными хлопками вспыхивали телепорты, куда пытались прыгнуть все, кто находился поблизости. Но спастись успел не каждый. Айлин полыхнула чумной яростью, и на кварталы вокруг никого не осталось. Я заметил, как внутри здания за окном опал пеплом служащий мэрии. Меня же спасла невозмутимость. «С некоторых пор ненавижу живых». Пробормотала Айлин, посмотрев на меня белесыми глазами с нулой рыбины. Я хорошо ее понимал, сам привык к бесконечному одиночеству, прокачиваясь вдали от чужих глаз, в окружении безмолвных неживых прислужников. «Так, ладно, побудь здесь, скиф!» Оставив меня, она отошла в сторонку и активировала, как я понял, зов высшего легата. Мгновение спустя моя догадка подтвердилась. Вся брусчатка вокруг Айлин растворилась в жиже, из которой начали формироваться тела чумных прислужников. Скиф смотрел на мэрию и не мог обернуться без приказа, но я помнил, что зов не прокачивается, а значит, Айлин призвала лишь десяток тварей. Мой персонаж все так же был под контролем, но разум оставался свободным. И я лихорадочно искал способ спастись, но все задумки никуда не годились. Пока мой разум подчинен, ничего не сделать. И тогда я начал размышлять о том, что смогу, если верну свободу действий. Сейчас Айлин тратит на поддержание подчинения разума 581 тысячу единиц чумной энергии в минуту, по 1000 за каждый мой уровень. Учитывая ее экипировку и то, как сильно она прокачала навыки легата, у нее полно времени. Сверху донесся боевой клич, захлопали крылья. «Кто там? Подоспела столичная стража?» Раздался звук смачного плевка, потом заревел умирающий грифон и заорал человек. Похоже, прислужник Айлин походя прикончил скаута. Неживая девушка-легат расставила своих тварей вокруг нас, приказав патрулировать территорию, а сама вернулась ко мне, вальяжно расположилась напротив и усадила моего персонажа. «Смотрела хайлайты, ты неплохо выступил на играх, раб!» Почти миролюбиво проскрежетала она. Казалось, ее вообще не беспокоит, что она сидит в сердце Содружества в нескольких милях от замка короля Бастиана I. «Спасибо, госпожа высший легат Айлин. Рад, что вы наблюдали за моей игрой, о госпожа. Позвольте поцеловать ваши пятки, госпожа Айлин». «Потом поцелуешь». Отмахнулась она и засмеялась. «А сейчас давай посмотрим, что у тебя в сумке, раб». Скиф открыл инвентарь и выгрузил все, разложив перед Айлин. Девушка с кошачьим любопытством начала перебирать вещи, складывая их к себе. «Громовержец. Сгодится для моей коллекции божественного оружия». «О, умноженная эссенция жизни? Та самая? Эх, жаль, жаль, жаль, что не могу использовать». Она отбросила награду за победу в играх, как какой-то серый хлам. «А вот это поинтереснее. Благосклонность Изиды. Мне такое не нужно, но, может, найдется покупатель на черном рынке. Быстрее ветра. Медальон демоноборца, карающий Инаруук. Что это? Шкура первозданного зверя?» «Мне с моим бессмертием оно без надобности, но... ха-ха! Пригодится против идиотов из элиты, если те вздумают взбунтоваться». Измененный голос напоминал старушечье дребезжание, но интонации передавал отлично. Бессильная злость клокотала внутри, ослепляла, велела действовать, и я не оставлял попыток вернуть контроль над персонажем. Посылал мысленные сигналы к ногам, рукам, но они по-прежнему подчинялись не мне, а воле Айлин. Особенно бесила раболепная манера общения моего персонажа, нотки заискивающего лакея в голосе. Лишив меня всего материального, Айлин сказала: «Давай-ка тебя разденем, раб». Управляя моими руками, она сняла с меня всю экипировку, оставив в одном из подним. «Браслет-уравнитель. Вот это крутая вещь. Спасибо, раб. Хладнокровие карателя. Шикарный доспех. Бездна, привязана к душе скифа. И косы жнеца тоже? Раб, ты меня разочаровываешь. Впрочем, тебе оружие и доспехи больше никогда не понадобятся, поэтому проще уничтожить. Слушай, а отличное видео получается. Ладно, ты меня убедил. Можешь поцеловать мои пятки». Она снова заговорила мною, полностью контролируя речь. «Умоляю вас, прекрасная госпожа, позвольте мне поцеловать не только пятки, но и то...» Все, что дальше говорил скиф, о чем он умолял высшего легата, выпрашивая дозволение госпожи, не в каждом фильме для взрослых услышишь. Айлин дурачилась, разыгрывая кукольную постановку, и с каждой секундой я все больше понимал, насколько она уверена в себе, и ее самонадеянность не беспричинна. За несколько минут ее прислужники с легкостью перемололи в фарш несколько звеньев королевской стражи, а девушка легат и бровью не повела. Набаловавшись, она ткнула в меня и игриво сказала: «Пух!» Из ее пальца выстрелил черный лучик. Коснувшись кожи, он растекся незримой пеленой и в мгновение ока обволок все тело. Абсолютное подавление. На 10 минут вы лишены доступа к инвентарю и коммуникациям, а также всех способностей, навыков, перков и бонусов богов-покровителей. Состояние невозможно развеять или снять любым другим способом. Пух! Повторила Айлин, и мои ноги намертво приковала к каменной мостовой призрачными цепями. Астральные кандалы. 10 минут вы не сможете сдвинуться с места. Состояние невозможно развеять или снять любым другим способом. Еще пара жестов она освободила меня от контроля и сделала кое-что неожиданное. Подчинение разума. Айлин сняла контроль над вашим персонажем. Чумная защита. На 5 минут вы приобрели иммунитет к урону чумного мора. Цени, раб, оскалилась Айлин. «Хотя ты уже не раб. Знаю, что умрешь только тогда, когда я так решу. А пока живи». Оглядевшись, я поднялся, но не смог оторвать ног от земли. Их словно прибили к брусчатке. Обернувшаяся Айлин обозревала площадь, заваленную трупами. По ним будто прокатилась волна дрожи, и покойники одновременно начали медленно подниматься. В дальнем конце площади вспыхнула пелена великого портала, откуда высыпали воины в доспехах Содружества. «Говорить можешь, демоноборец?» — поинтересовалась Айлин. «Не против немного поболтать перед тем, как потеряешь персонажа?» Она зыркнула на поднявшихся зомби, и те, хрипя и клокоча, бросились на неписи и связали их боем. «Откуда эти навыки? Как?» — глухо спросил я. Тело ощущалось чужим, язык не слушался и еле ворочался. «Как ты смогла?» «Подозреваю, что так же, как ты получил свое умение летать. Ты в курсе, что Искиндиса не выдает награды вслепую?» В голосе ее слышалось самолюбование, а Элин упивалась властью, рисуясь и перед самой собой, и перед воображаемыми зрителями. «Тебе понадобилась мобильность, и он подарил крылья. Мне нужно было то, что поможет против тебя. Астральные кандалы я получила за 700-й, абсолютное подавление за 800-й. Думаю, на соло-арене у меня не будет конкурентов». Она засмеялась каркающим старушечьим смехом. Айлин была безгранично счастлива и не спешила заканчивать шоу. Все, что мне оставалось, тянуть время, надеясь на счастливый случай. Вдруг явится высший жрец Нергала с парочкой аспектов света, отвлечет Айлин и даст мне возможность уйти. «Чему ты радуешься? Ты же не смогла попасть к нам, как хотела». «Я должна была попытаться. У меня там дела», — фыркнула девушка. «Но раз не вышло, ничего страшного. Это терпит. Впрочем, я приду на твою Каринзу совсем скоро и со всей своей ордой». «Как?» — спросил я, поняв, что раз она знает название острова, значит, нашла общий язык с Магваем. На ответ я не особо рассчитывал, но Айлин решила еще раз распушить битые чумным мором перья. «Есть способ. Получила кое-что за 600-й. Да ты не заморачивайся, демоноборец». Она ухмыльнулась, нижняя губа лопнула, и из трещины выступил бурый гной. «Во имя ядра, ты себе даже не представляешь, как я жаждала попасть на игры, скиф. А когда попала, мечтала, что стану первой, кто одолеет финального босса». «И тебе все еще этого хочется?» — неторопливо спросил я, поглядывая по сторонам. «Ты отнял эту мечту. Первой мне уже не стать, а второй быть не хочу. Но я не в обиде. Ты чертов демоноборец, а я высший легат Чумного Мора. И что же круче?» Дай подумать. Ты в моих руках, весь твой шмот я отобрала, даже не вспотев. Пожалуй, и я помощнее. Знаешь, я столько думала об этой встрече, размышляла, как именно тебя убью, но все вышло даже лучше. На глазах у всего мира, в центре Доранта. Будь уверен, запись этой встречи уйдет в Дисгардиум Дейли сразу, как я с тобой покончу. Кстати, там, на играх, ты сблизился с сучкой Дестини. И меня прям раздирает от любопытства, чем ты ее взял. Видишь ли, я имела опыт общения с этой высокомерной стервой, и поверь мне, в хит-параде дрянных самовлюбленных тварей она на безоговорочном втором месте. А кто на первом? Пф, думала ты умнее. Слушая ее, я покачнулся, взмахнул руками, пытаясь сохранить равновесие. «Эй, раб-демоноборец!» Неприятно удивилась Алин. «Стой ровно, когда с тобой разговаривает госпожа!» Я кивнул, снова пошатнулся и намеренно рухнул вперед ей под ноги, туда, где валялся флакон с моей наградой за игры. Мои подошвы были прикованы к брусчатке, а потому колени хрустнули. Айлин отшатнулась, но, осознав, что зря испугалась, разозлилась. Резкий удар латным сапогом в скулу, отнимая 2% жизни, пробил кости. От боли в глазах потемнело, на черном фоне вспыхнули разноцветные круги. Таймеры дебафов показывали 6 минут 43 секунды, 6 минут 42 секунды. Второй удар раскроил мне череп, третий с хрустом переломал ребра. От избиения меня спасла лишь серия хлопков телепортов. «Держись, демоноборец Скиф!» Раздался сверху звонкий мужской голос. «Подмога!» Я запрокинул голову, но кровь залила глаза, и мне открылся лишь смазанный силуэт на грифоне. Плевки прислужников заставили стражника захлебнуться. Раздался вскрик, недалеко от меня сперва упал лук, а следом и человек в сияющей золотом кирасе. К счастью, он был не один. На Айлин посыпался град стрел и заклинаний. «Держать дистанцию!» Скомандовали вдалеке. «Держать дистанцию от мертвяка! Подальше! Подальше!» Кричали на разные лады. А потом сотни голосов слились в боевой клич, в который вплелись лязг металла, треск и шелест кастуемых заклинаний. Ухмыльнувшись оскалом мертвеца, Айлина седлала маунта, костяного гиппогрифа, взлетела и устремилась к защитникам Доранта. Валяющейся на земле, я разглядел только, как она исчезла за крышами домов. Через несколько секунд небо озарилось мертвой вспышкой. Учитывая, сколько времени было у Айлин, она наверняка подняла устойчивость до 7-го или даже 8-го ранга. Это значит, что у нее имелись и невозмутимость, и алмазная кожа, и отражение. Неужели такой имбо-игрок не угроза? Утерян эффект единства. -3143 от силы. Утерян эффект единства. -3119 от восприятия. Утерян эффект единства. -3331 от выносливости. Утерян эффект единства. -2844 от харизмы. Утерян эффект единства. -3495 от интеллекта. Утерян эффект единства. -3112 от ловкости. Утерян эффект единства. -3784 от удачи. Разом всплывшие уведомления вкупе с навалившейся тяжестью значили только одно. Храм Тиамат разрушен. Видимо, Айлин направила туда кого-то из легатов, чтобы закончил дело. Таймер дебафа показывал еще 4 минуты, когда легат вернулась. Воины Содружества пали, не в силах противостоять чумной энергии. И в этой мертвой тишине слышно было только мерное шарканье патрулирующей площадь нежити. О, все-таки лучезарные появились. Ну надо же, сколько кайфа за такое короткое время. Потерла ладони Айлин. Так, успею? Или сначала с тобой разобраться? Шух, шух, шух. В грудь легата ударили 3 мощных световых луча, отбросив ее от меня. Запахло горелой плотью. Приподнявшись, я обернулся. Над зданиями Доранта величественно плыли 7 аспектов света. Ближние уже атаковали Айлин, а через пару мгновений к ним присоединились остальные. Между колоссальными ослепительными кристаллами выделялись сверкающие точки жрецов Ниргала, летящих на белоснежных грифонах. Вот уж не думал, что когда-то обрадуюсь им. Аспект света. Отражение Ниргала 954 уровня. Под смертельными лучами аспектов света шкала жизни высшего легата быстро снизилась. Они, как и высший жрец, всегда на 100 уровней превосходят лучшего игрока Диса, а таковым теперь была Айлин. «Этих так просто не убьешь», — вслух рассудила девушка и подошла ко мне, хотя смотрела по-прежнему на защитников Доранта. Похоже, ее тоже захватила привычка общаться с собой. «Придется кончать жрецов, а это время. Нет, сначала надо убить раба». Понимая, что, возможно, это мой единственный шанс, я вытащил из-под себя руку с зажатым флаконом эссенции. Выдернув пробку кровоточащими деснами без зубов, я молча выплеснул все на Айлин. Эффект был такой, будто ее облили кислотой. Там, куда попала эссенция, кожа Айлин вскипела, пошла волдырями. Один за другим они начали лопаться, выплескивая кипящую жижу, от которой валил ядовитый зеленый пар. Айлин завизжала, закрутилась на месте волчком, сдирая с себя кожу, разбрасывая дымящееся мясо. Эссенция разъедала ее, плоть таяла, обнажившиеся кости растворялись, как сахар в кипятке. Груда ошметков, упавшая к моим ногам, продолжала верещать, даже когда потеряла способность двигаться, но постепенно крик перешел в хрип. Умноженная эссенция жизни, способная оборвать связи с бездной даже само ядро Чумного Мора, с легкостью сделала то же самое с его высшим легатом. Похоже, лишение ее связи с бездной или ядром отключило способности, а подконтрольная нежить рассыпалась. Очередной луч аспекта света поразил дымящуюся кучу костей, где еле теплилась нежизнь, добивая высшего легата. «Как такое возможно?» – донеслось предсмертное шипение. «Я спешил. Вероятно, храм Тиамат было уже не спасти, но пока не увижу своими глазами». «Новый уровень. Плюс 4. Текущий уровень 585. Доступно 20 свободных очков характеристик». С меня спали дебафы, и, конечно, я попытался. Замахнулся кулаком, ощутил активацию призрачного когтя Рензина и ударил в то место, где должно быть сердце упокоенного легата. Коготь пронзил его, а я выкрикнул. «Я изгоняю тебя из Дисгардиума навсегда!» И ничего не произошло. Айлин оказалась не угрозой. Очень надеюсь, что она не отправилась на перерождение, а лишилась персонажа. Зато заработало притяжение, стягивая с трупа экипировку и выуживая все содержимое из сумок. Проклятие убийцы, преследующее всех, на ком была кровь других игроков, сработало как надо, почти обнулив шансы на то, что предметы не выпадут. Быстро перебрав вещи, я убедился, что не только вернул свое, но и налутал несколько легендарных вещей Айлин. Все, кроме истраченной эссенции. Надеюсь, соратники по провалу сдержат обещание и продадут мне награды. Разбор лута с топового игрока Диса подождет, сейчас нужно действовать. Если легаты набрали такую силу, то боюсь даже представить, что ждет Кхаринзу и всех пробужденных, когда нежить доберется до острова. Над головой захлопали крылья приземляющегося грифона, и воздушные потоки пригладили мои волосы. «Демоноборец Скиф!» — воскликнул всадник. Спрыгнув, он зашагал навстречу. Это был широкоплечий старик с мощным подбородком, в отливающей золотом сине-белой форме армии короля Бастиана I. Из-под шлема в форме львиной головы выбивались белоснежно-седые волосы. Генеральские звезды на погонах сияли золотом. Он молча приблизился, отсалютовал мне и проговорил то, что я и так увидел в системке. «Генерал армии Содружества Кал Ньюпорт. Приветствую, генерал. Простите, но я спешу». Я нашел взглядом глубинку и сфокусировался, чтобы телепортироваться в Лохарийскую пустыню и посмотреть, что там происходит. Но Ньюпорт продолжил говорить, вынудив меня отменить мысленную команду. «Буквально минуту, демоноборец Скиф. Только что его величество Бастиан I стал свидетелем того, как вы оказали неоценимую поддержку армии и жрецам Нергала Лучезарного в уничтожении высшего легата Чумного Мора Айлин. Его величество приглашает вас на аудиенцию». «Когда?» «Прямо сейчас!» — сверкнул прищуренными глазами генерал. Я покосился на приближающихся аспектов света и жрецов Нергала и отказался. «При всем уважении к вам и его величеству, я все же спрошу. Вы знаете, что Айлин из неумирающих? Она уже воскресла и может атаковать мой дом. Что передать его величеству? Что я хочу уничтожить Чумный Мор. Если Содружество решит помочь, отказываться я не буду. Простите, но мне пора». «Вас понял, демоноборец Скиф?» Генерал вытянулся в струнку, отдал честь. «Приглашение на аудиенцию с вероятным временем визита вам отправят гоблинской почтой. К письму будет прилагаться клеймо-портал в дворцовый зал приемов». Громоподобный голос генерала оборвался. Я все-таки телепортировался в Лохарийскую пустыню. И, ощутив жар солнца, тут же взлетел повыше. Зрение перестроилось, и я увидел раскинувшееся подо мной море костей. Вся орда Айлин полегла, обратившись в прах. Сердце всколыхнулось от облегчения, но замерло, когда я убедился, что храма Тиамат больше нет. На его обломках развелась пустынная нежить, возглавляемая другим легатом, друидом 507 уровня. Магвай суетился на развалинах, и там, где он уже прошел, песок и камни заливало чумной слизью. Тем самым вязким пеплом, которым когда-то была покрыта земля под лагерем Лича Шазза. С костяным треском мне в спину вонзились когти. Перехватив сухую жилистую ногу, я отбросил от себя пустынного стервятника нежить 483 уровня. Догнав отлетающую тушу, парой молотов успокоил прислужника Магвая. «Спускайся, Скиф!» — радостно крикнул друид, заметив меня. «Что, Айлин не смогла тебя прикончить?» «Рука не поднялась», — тихо проворчал я, но он услышал. «Ну-ну, она уже написала, что ты истратил умноженную эссенцию жизни. Неожиданный способ лишить легата навыков. И очень дорогой. Уникальный, можно сказать». Он хохотнул. «Хорошо, что у тебя больше нет этой штуки, но ты все равно можешь не бояться и попробовать меня убить. Ха-ха! Ядро лишило меня подчинения разума, так что...» «Зачем ты здесь?» — спросил я, поднимаясь выше. Высший легат приказала закончить уничтожение храма, пока она разбиралась с тобой. Слушай, извини, что я тебе тут все разломал, но нам самим нужно это место. Мы поставим здесь храм ядра. Да-да, не удивляйся, оно нашло способ усиливаться верой. Научили примкнувшие к нему темные боги, так что теперь мы станем еще сильнее. Магва раскинул руки над собой и расхохотался. Меня удивило его поведение, да и то, как вела себя Айлин. Но все объяснялось чувством безнаказанности и всемогущества. Безграничной уверенностью в своих силах, что давало своим легатам ядро. Отсмеявшись, Магва продолжил. «Для тебя и твоих убогих башков это место потеряно навсегда, червь. Потому что место силы преобразовано в... Угадаешь? Нет?» «Короче, здесь теперь чумное место силы, которое может использоваться только нами». «Убить я его не мог, но позволить и дальше осквернять эту землю?» «Но нет». Заточив его в духовный капкан, чтобы не сбежал, я спокойно спустился и активировал глубинную телепортацию в камеру-ловушку под горой Михари, и она не сработала. «А-а-а!» — покачал указательным пальцем Агвай. «Больше никаких принудительных переносов, а ты попробуй это!» Обернувшись пантерой, друид поднялся на задние лапы и ударил передними. Сила атаки была такова, что я потерял больше трети жизни и отлетел на 30 метров, кувыркаясь по песку. Замерев на склоне дюны, я посмотрел в лицо врагу. Он покачал головой и крикнул. «Эх, мне бы чумной резервуар побольше! Сейчас бы изгнал тебя из Диса!» Оглядев своих прислужников, он взревел. «Фас!» Около сотни неживых тварей ломанулись ко мне. Убивать их не было смысла, они только усилили бы выживших прислужников Магвая. Взмыв в небеса, я убрался от легата подальше и прыгнул на Террастеру. Судя по многочисленным сообщениям от друзей, союзников игроков и союзников гоблинов, потеря 1000 единиц характеристик не прошла для них незамеченной. Нам срочно требовался второй храм.